Глава 7. Он смутно чувствовал, как его подошвы ударились о твердое. Перед глазами еще уплотненные складки пространства, но уже ощутил, что тело его в уютной кладовке Азазеля. Рядом слышится надсадное дыхание, затем в сознание прорвались слова. «Ну ты чуть нас не оставил там!» «Где?» — просипел не своим голосом Михаил. «Где, где?» — переспросил Азазель нервно, но не досказал. Только вздохнул тяжело и с хрипами. «Знал бы где!» Зрение прочистилось, хотя сердце еще колотится в ужасе. По телу проходит волнами частая дрожь, но уже увидел ручку на двери и засов. Дотянулся, но покосился на Азазеля. «Ты как?» «Есть и пить!» — огрызнулся Азазель. «Я же человек, не то что ты, пернатая. Я только так восполняю!» Михаил смолчал. «Азазель не только так восполняет, ну да ладно!» Открыл дверь в солнечную прихожую и шагнул за порог. Вообще-то два роскошных окна в стене не окна, а экраны, где всегда прекрасная погода. Но какая разница для человека? Он согласен на любой обман, если это приятный обман. В гостиной их услышали. Первой выскочила Абизат, обгоняя Бианакита. Ее огромные зеленые глаза впились взглядом в его лицо. Он почти ощутил ласковое прикосновение, словно пахнуло теплым воздухом. «Целы?» — спросила она с тревогой и беспокойством. Азазель ухмыльнулся. «Шутишь? Всего лишь прогулочка на свежем воздухе. Красиво, мирно, тихо, даже вспомнить нечего. Мишка вообще заснул. Я его толкаю, чего спишь, а он, говоришь, обязательно снилось, не хочу просыпаться». Я постеснялся спрашивать, как именно снилось. Обязательно мило покраснела и сказала счастливым голосом. «Правда? Я старалась. Какие-то новости есть?» «Задача выполнена», — сообщила Азазель. «Давайте за стол, расскажу подробности. Мишке такое не доверю, он скучный и занудный». Михаил молча направился на кухню. Если Азазель говорил насчет стола, то явно не о том рабочем, что у него в комнате, именуемой кабинетом. Похоже и правда, все важные вопросы решаются на кухне, а за красивыми канцелярскими столами только облекаются в торжественные и обтекаемые формулировки. Абизад за кухонным столом с обожанием смотрела на самого великого воина. Бианакит ожидающе поглядывал на обоих. Азазель с рассказом медлил, а пока Сири неуклюже расставляла манипуляторами на столе блюда, создал 4 великолепных блистающих бокала и, наполнив их темно-красным вином, кивком велел взять в руки. «Все удалось», — сообщил он. «Нет-нет, мы не закрыли портал, как ожидает Абизат. Не все так сразу, но узнали его местоположение». «Где?» — поинтересовался Бианакит. Он, без церемоний и не дожидаясь тоста, отпил половину содержимого бокала. Взглянул поверх края на Азазеля. «Нам доступно?» «Хороший вопрос», — одобрил Азазель. «Сразу чувствуется воин. С любых высот в любое место. А придется в самом деле с наших высот. И глубоко. За свершение!» Бокалы встретились над серединой стола. Звякнули, коснувшись краями. Азазель осушил разом и сказал на выдохе. «Но сперва нужно кое-что уточнить». Бианакит сказал с настороженностью в голосе. «Судя по голосу, кое-что — это много чего». «Это зависит», — ответила Азазель. «Для кого-то многое, а для нас, смотря кто мы. У Гамалиэля узнали, где портал, осталось узнать, кто охраняет, какие ловушки и, главное, почему о нем никто не знает». Михаил сказал осторожно. «Раз через него попадают в наш мир, кто-то же знает?» «Я уже подергал за все концы», — напомнила Азазель. «Но глухо, представляете? Это при моих-то связях». «Да вы пейте. Чего рты разинули? Это аперитив. Вам нужно для разжигания аппетита. Это мы с Мишкой голодные, а вы тут целый день жрали. Вон морды какие». Абизат обиженно надула губы. Бианакит довольно усмехнулся. «Азазель острит. Значит, прошло успешно». «Хорошее вино», — сказал Бианакит. «Клянусь, мы твои запасы не опустошали. Хотя Абизат и уговаривала». Абизат взглянула с обидой. Азазель усмехнулся и сказал небрежным тоном, как о вещи само собой разумеющейся, и которую знают все на свете. «В книге сахариэльцев я прочел кое-что и о нынешнем положении дел. Как ни странно, некоторые важные эпизоды прошлого опущены, хотя я их хорошо помню». Бианакит бронил спокойно. «Я слышал, что люди – существа с непредсказуемой историей прошлого». «Люди всегда приукрашивают свою историю», – согласился Азазель. «Потому сейчас, когда сошлись в попытке глобализации, оказалось, что у всех своя и единственная правильная история мира, а остальные на деревьях сидели и бананы жрали. Но сахариэльцы, они же не человеки, по крайней мере первые, что вели записи начально 1000 лет. «Они тоже приукрасили?» — поинтересовался Михаил. Азазель ответил медленно. «Я предпочел бы этот вариант». Михаил насторожился, взглянул с тревогой. «Подозреваешь?» «Да», — ответила Азазель. «Похоже, кто-то делал целенаправленно. Работает чей-то долгосрочный план». «Но их почти всех убили», — напомнил Михаил. «Не всех», — уточнила Азазель, — «не всех». «Ладно, вы ешьте, а то, похоже, я аппетит отбил, а это преступно в современном мире, что борется с эпидемией ожирения. Пробелы в летописи очень нехарактерны для фанатиков, что ведут летопись с того дня, как мы спустились на гору Хермон». Михаил сказал мрачно. «С того дня, как ты соблазнил покинуть небеса ради жизни на земле 200 доверившихся тебе невинных существ? Так и говори, ибо врать нехорошо». «Чё?» — изумился Азазель. «Правда?» «Правда», — подтвердил Михаил сурово и величаво. «Нехорошо». Азазель с самым независимым видом пожал плечами. «У всех свои головы. Конечно, мое красноречие велико, но никого не заставишь уронить топор себе на ногу». Бианакит поинтересовался с сомнением. «Что, в самом деле никого не мог заставить?» Азазель усмехнулся с таинственным видом, дескать, он скромный, себя никогда не хвалит. «Ну вот никогда! Но вообще-то как-то давал уроки молодому Цицерону». «Летопись, — сказал он, — велась от тех великих дней до нынешнего времени, и, уверен, ведется и в этот момент. Кингшаэль и Вапраэль уцелели, а они подберут еще сторонников своей благородной идеи. В их летописи есть упоминание насчет общества Ма-Лиама, что возникло где-то лет 200 тому, но существует и сегодня. Вы удивитесь, но его члены придерживаются полного запрета переселения в мир людей». Абизад широко распахнула глаза. «Почему? Здесь так прекрасно!» Азазель усмехнулся. «Вот-вот, но есть и общество Звезда Велиала, что поощряет агрессивное переселение, рассчитывая со временем захватить мир людей. Это общество появилось всего лишь в прошлом столетии, но разрослось, обретает силу и могущественных покровителей. Кто не знает, сообщу, что у людей, судя по записям в гримуарах, демон ада Велиал появился сразу после Люцифера и одним из первых пал с небес, где до этого был даже более достойным ангелом, нежели расхваливаемый любимчик небес Михаил». Михаил нахмурился. «Вранье». «Точно?» — спросила Зазарь с подчеркнутым сомнением. — А то я уже подзабыл такие мелочи. Человеки, понятно, все на свете знают. А чего не знают, там, важно, надувают щеки. Абизад все порывалось что-то сказать, но Бианакит придержал за плечо, а сам проговорил с некоторым сомнением в голосе. — Азазель, ты из тех, кто ничего не забывает, но зачем-то хитришь и прикидываешься. Люцифер, да, блистал, потому и оттеснял других, но уж никак не Велиал. «Был бы он так велик и силен, как говорит о себе, не попал бы в сосуд к Соломону». «Это да», — согласился Азазель. «Тогда сглупил. Он проще Люцифера, но все же преисподней правил до тех времен, пока не возвысился Сатан». «Недолго», — напомнил Михаил. «Но правил», — сказал Азазель, — «так что и сейчас велик и полон мощи, а влияние по всем уровням преисподней, скажем мягко, обширно и значимо. Я бы сказал, первый после Сатана. Сатан умнее и хитрее, Велиал проще, но у него просто дикая мощь, Мишка. Если вдруг встретимся, тьфу-тьфу, даже не вздумай взглянуть на него с недостаточным почтением. И вы все держитесь почтительно». Абизад вздрогнула и посмотрела со страхом. Абианакит поинтересовался медленно и тягуче. «Ты что хочешь? Велиал главнее? А Сатан при чем?» «Да так», — ответил Азазель нагло. «Почему-то почудилось, что можем встретиться и с Велиалом. Я предусмотрительный. Все предусматриваю и предусматриваю». Бианакит хмыкнул. «А оно берет и не случается». «Потому что испугалась моей предусмотрительности», — объяснила Азазель. «Сейчас наша цель — закрыть портал, через который из ада в наш мир прут эти гады. Это непросто. Как вон Мишка выяснил и даже решил, кто бы подумал, что это нехорошо. Но мы сумеем. А как? Мишка придумает». Абизад посмотрела на Михаила с восторгом, как на светоч мудрости. Бианакит покачал головой с укором в глазах. «Зачем это соратника и воина так уж обижать, называя умным?» «Организация», — сказал он. «И там организация. И дальше еще наверняка. А что у нас?» Азазель сказал пафосно. «У нас только дружба». Бианакит вздохнул. «Ладно, посмотрим, что крепче». «Михаил», — пояснил Азазель, — «больше верит в дисциплину. Милитарист, но и дружба как бы ничего. По милой наивной старинке, когда и трава зеленее, и девки толще». Сири посмотрела, у кого тарелка опустела, и разложила остатки прожаренного мяса в виде добавки. Михаил снова взял нож и вилку в руки. Абизад тут же все собезьяничала, а Бианакит, глядя на них, с довольным видом наполнил фужеры. «За победу?» — спросил он. Азазель вскочил. Благодушие слетело с него, словно ветром сдуло. Ладонь Михаила как будто сама по себе метнулась к рукояти пистолета. «Что случилось?» «Сатан!» — проговорила Азазель жестко. «Сатан хочет войти!» «Разве у него все еще доступ?» «Нет», — ответила Азазель, — «потому и просит открыть». Лицо его стало холодным и жестким. Михаил ощутил волну жара. Сердце застучало чаще. Пистолет в кобуре, но это не для сатана. Теперь нужно сразу вскидывать руку к плечу и хвататься за рукоять меча. Азазель скомандовал. «Все к стенам, держите его на прицеле. Убить не убьете, но чуть ослабите. Тем самым у меня будет шанс. Без команды не стрелять. Все, впускаю». С тем же застывшим лицом властно протянул в сторону середины комнаты руку с крепко сжатым кулаком. Резко растопырил пальцы. Михаил вздрогнул. В центре комнаты возникла узкая, словно прорезанная бритвой, щель в пространстве. С той стороны мелькнула ужасающая тьма безмирья, пахнула резким холодом. Он с дрожью увидел, как с той стороны в щель вдвинулась ладонь. Пальцы ухватились за край. Михаил чувствовал, с каким усилием тот, кто пытается войти, раздвигает края пространственной трещины. Резкий холод пробрал до костей. В щели появилось плечо, а затем и голова сатана. Он сразу окинул их острым взглядом, моментально схватывая, кто где стоит и что у них в руках. Михаил задержал дыхание, когда сатан с усилием протиснулся на эту сторону. Края щели за его спиной тут же сомкнулись. На миг в воздухе, не касаясь потолка и пола, возникла бугристая полоска, словно шрам от длинной раны, и тут же все исчезло. Сатан, не сходя с места, проговорил неприятным голосом. «Азазель, у тебя преданные соратники. Знают, что могу их, но готовы в бой, давая тебе шанс». Азазель поинтересовался. «Что-то случилось?» Сатан сказал мирным голосом. «Может быть, сядем? Мы не соратники, знаем, но и не враги, хоть и противники, в некоторых случаях». Михаил перехватил взгляд Азазеля, дескать, оставайтесь на местах и будьте наготове. «Садись», — ответил Азазель настороженно, — «где желаешь. Мне казалось, ты давно перестал считаться с правилами вежливости, как и вообще с правилами». Сатан кивнул, но шагнул не к столу на кухне, где столешница заставлена блюдами с остатками еды, а отошел в сторону гостиной, где опустился в ближайшее кресло. «Держится, как заметил Михаил ревниво, все равно по-хозяйски». Властелин преисподней всегда полон величия и гордыни, хотя только что и спрашивал разрешения войти в жилище Азазеля. «Ты прав», — ответил сатан несколько запоздало, — «но с равными себе соблюдаю». Азазель с таким же хозяйским видом подошел и сел напротив. Взгляд его оставался острым и проницательным. «И часто с ними общаешься?» Сатан поморщился. «Как ты любишь неприятные вопросы. Знаешь, хорошо, мы почти не общаемся даже с соратниками. Особенно с кем вместе потерпели поражение от верно подданной сволочи во главе с тем идиотом Михаилом Архангелом». Азазель кивнул. «Да-да, а с низшими теряешь хорошие манеры. Я вижу, что ты хочешь сказать, но не решаешься. На тебя не похоже. Что случилось такое особенное?» Михаил бросил взгляд на Бианакита и Абизад. Стоят так, чтобы броситься на сатана с разных сторон, но чтобы и Михаилу дать возможность нанести смертоносный удар. Сатан тоже мазнул по ним цепким взглядом, чуть ухмыльнулся. «Преданы тебе, еще не знают, что их тоже предашь. А ты не знаешь, что случилось? Делаешь вид, что, как всегда, ни при чем?» Азазель широко улыбнулся. «Посмотрим, я заинтригован. Может, и признаюсь, если что-то сногсшибательное. Люблю приписывать себе чужие победы. Давай говори, давно тебя таким не видел, прям сгораю от нетерпения. Погоди, налью вина». Ради такого случая не поскуплюсь, хотя я вообще-то жадный, что у протестантов считается добродетелью. Сатан чуть наклонился вперед, всматриваясь в его лицо и стараясь уловить малейшие изменения. «Налей, не откажусь. Значит, не догадываешься. А что такой хитрый?» «Я всегда хитрый», — напомнила Азазель, — «но заинтригован. Тебя не просто поставить в позу пьющего оленя или римлянина, завязывающего сандалии. Так в чем дело, мой древний враг?» Он повел дланью, На столешнице ликующе заблистали радостные блики на выпуклых боках фужеров с ярко-красным вином. Сатан взял ближайший. Михаилу почудилось, что сделал только для того, чтобы снизить накал враждебности. «Неделю тому», — сказал он размеренным голосом, не спуская взгляда с лица Азазеля, — «неделю тому убит Танпасиэль, один из сыновей Велиала». «Соболезную», — сказал Азазель равнодушным голосом. «И что? Убит и убит. Не он первый. Вот Авеля убили, шум еще какой был. До сих пор на земле помнят. И когда Ламех убил Каина, тоже не забывают. Хотя помнят уже не все». Сатан проговорил с едким сарказмом. «Смотри, даже глазом не моргнул. Хорошо держишься». «Ладно, а днем спустя был убит Малиэль, сын Вельзевула». «Здорово», — ответила Азазель также равнодушно. «Красиво убит или что-то особенное?» «Нет», — ответил Сатан, — «ничего, в твоей обычной манере, в спину». «Но прошел еще день, и убили Фатануха, сына Теумиэля». «Хорошее начало», — одобрила Азазель. «Кто там следующий? Какие-то разборки между кланами?» Сатан откинулся на спинку кресла. Глаза потускнели. «Вряд ли разборки. Похоже на личные. Скажи честно, кого из них убил ты? Или всех троих?» Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта. Медиакнига.ру